Для кого оптимистичный? Для Зевса, что ли? Кстати, зевсовцы, походу, купили ваших газетчиков, а агитаторов вычислили. Последние 2 недели в газете вышло несколько статей, раскрывающих нашу схему и представляющих директора и его крышу белыми и пушистыми, что твои зайцы. Кстати, агитатора одного напильники отпиздили, а весь завод обклеен листовками, типа работай со своими, не слушай провокаторов. Да, тут есть определенные трудности, кивнул Саша. Но мы их решаем постепенно. Решалки, бля, это что, все? Почему же, вступил я. Мы договорились с несколькими модераторами, людьми из кругов бизнеса, тусовки и чиновников, которые распространяют информацию о скором отзыве лицензии у Зевса. Таким образом, часть партнеров Зевса в скором времени начнет сомневаться в надежности банка. Через 2 недели, максимум месяц, мы ожидаем ухода из Зевса нескольких серьезных корпораций. Каких? Никита, я пока не могу их назвать, сам понимаешь. Это серьезные люди. В этой части, могу тебя заверить, мы продвинулись очень далеко. Так что твои опасения я считаю безосновательными. Все будет хорошо, уверяю тебя. Я улыбаюсь и смотрю на Никитоса взглядом, полным любви. Хорошо будет, говоришь? Дай-ка я тебе расскажу за одну тему, Антон. 2 года назад любовница одного из наших пацанов, Толяном его звать, захотела стать светской дамой. Ну там, чтобы своей быть в тусовке, типа иметь вес и все дела. И хуй бы с ней, если бы она цацки новые попросила или тачку там. Так нет же. Развела она его на деньги, чтобы делать гламурный, бля, журнал. Но он чего, дал ей, конечно. Наняла она пару умников из этой тусовки, и стали они делать журнал. Название придумали «Эпикур». Офис в центре сняли, людей набрали, все чичи-гага, секретарша с сиськами сидит, все при бабках и при деле. Тусовки стали модные делать с названием «Балы эпикурейцев». Пацаны ее нарисовали нашему Толе бизнес-план, доходы. Хуё-моё. Короче, процесс пошел. Интересно, прокомментировал я. Типа того, короче. Проходит 1/2 года. Год. Еще 1/2. Пацан наш только бабки палит, а дохода нихуя нет. Ну, тут кто-то присоветовал ему нанять спеца, чтобы он работу тех 2 чижиков проверил. Он так и сделал. Вызывает свою тёлку и её 2 менеджеров с отчетом. Они приехали все на понтах, в ушах серьги, на шеях шарфики, под мышкой папки, чистые петухи. Понеслось графики, шмафики, отчеты всякие, покрытие рынка, имидж журнала, будущее повышение оборота, разработка крупных рекламодателей. В общем, все красиво, базара нет. Только и денег тоже. Я как раз на той сходке с ними сидел. Послушали мы их и начали проверять ихнюю бухгалтерию. И как повскрывались там косяки, по итогу вышло, что все это время они просто бабки на себя проебывали, а тёлка эта велась на их базары про красивый бизнес. Короче, закрыли тут журнал. Чуваков этих с тех пор никто не видел. А тёлке своей Толян пиздюлей навешал и запретил впредь вести базары за бизнес. Вот как было, врубаетесь? Не врубиться в такую очевидную параллель мог бы только конченый идиот. В целом, со слов Никиты, мы получались полными козлами. «Это что же у тебя, Никита, получается?» – спрашиваю я. «Выходит дело, что мы, как те 2 чувака из журнала, тебя просто на бабки разводим, так?» «Не, Антон, выходит еще хуже. То, как вы выглядите, это хуй бы с ним. Другое дело, что я выгляжу, как та тёлка. Это чего получается? Я тёлка, что ли? Меня чё?» Можно ебать по-вашему? Так я выгляжу перед пацанами или нет? Признаться, меня всегда поражало умение криминальных персонажей производить в ходе конкретного базара весьма неожиданные для собеседника сравнения, которые били под дых больнее приклада и позволяющие сделать из услышанного кристально четкие выводы. «Никитос, мне кажется, ты загнул сильно», — тихо говорит Саша. «Мы имеем на этом этапе некоторые трудности, но при этом мы остаемся перед тобой честными партнерами. Мы решаем проблемы, понимаешь? Мы не пытаемся соскочить там или что». «У меня не соскочишь, бля! И как вы их решаете? На бумаге? Короче, ситуация такая. Поскольку вы люди мне знакомые, и я вас привел в наш проект, решение будет такое. Дело вы не сделали. Подписали нас на сотку и все. По всем понятиям вы нас развели, а за это отвечают. Но поскольку я Сашу знаю, обойдемся без санкций. Вы возвращаете сотку, а все, что вы истратили, это ваши дела. А то получается, что...» Никитос бубнил про честность, деловые отношения, репутацию, кидалово и еще что-то. Я пил виски, смотрел телевизор, висящий на стене напротив, и думал о том, что после всей, пусть и безрезультатной, но работы, отдавать деньги обратно мне не хочется. За какие-то 10 минут, то ли доза алкоголя, то ли безвыходность ситуации, открыла во мне второе дыхание. Я вдруг почувствовал, что меня несет. Вероятно, такое ощущение испытывают прижатые к стене аферисты. Я не был аферистом, но был медийщиком. А проиграть свое поле вчерашнему бригадиру медийщик не может. Точнее, не должен. Особенно, когда речь идет о сотке грин. Особенно, когда они уже потрачены. Я поставил стакан на стол и заговорил. «Послушай, Никита, все, что ты сейчас сказал, правильно. С твоей точки зрения. А с позиции своего опыта я могу тебе сказать, что ты не прав. Ты просто неверно оцениваешь ситуацию. И дело не в сотке. Если мы сейчас все свернем, то просто откажемся от выигрыша. На полпути. Ты же видишь ситуацию со своей стороны, а я вижу ее в целом. И как же интересно ты ее видишь. А так, давай договоримся, если я тебе сейчас расскажу, что будет дальше, то ты даешь нам еще месяц. Если не хочешь слушать, то получишь свои бабки обратно и все, согласен? И че, ты меня опять впарить хочешь? Нет, Никита. Я хочу, чтобы ты проанализировал события и совместил это с тем, что я тебе расскажу. Согласись, глупо же соскакивать на полпути. Ну, за спрос денег не берут. Говори, только короче. Короче, так. Ты сказал, что Зевс купил наших газетчиков, вычислил агитаторов и поймал ваших братков, так? Но агитаторы попались потому, что лохи, так? Но пацаны твои, они же не фраера. Значит, их как-то хитро взяли, правильно? Ну, типа того, они тертые вообще-то, ребята. Правильно. Значит, была какая-то сложная комбинация, так? А если прибавить к этому то, что зевсовцы купили газетчиков, то выходит, что мы им серьезно в печень дали. Значит, они оценили, что комбинация может вскипешить напильников и директора. И они акции потеряют, правильно? Ага. Но фишку-то они просекли и решают проблему. А у нас мазы нет. Наши методы все проехали мимо денег. Вот. Правильно, Никита. Они тоже так думают. А что дальше-то будет, они не знают. И думают, что это конец комбинации. А это-то только начало. А что дальше-то? А то. Вот представь, Никитос, что ты снова контролируешь авторынок и узнал, что чуваки, у которых с тобой доля в предприятии коммерсанта, прознали, что в такое-то время этот коммерсант привезет себе в офис миллион баксов. И решили они его грохнуть, а тебе ничего не сказать. Вот ты чего бы сделал? Хе, ясно чего. Приехал бы с братвой, накрыл их нахуй вместе с коммерсом. Взял бы лимон, да еще потом по братве слух пустил, что это они общего коммерса грохнули. Правильно, вот и прикинь. Едешь ты со своей братвой в офис этого коммерса, чтобы взять лимон. Подъезжаешь уже, а тебе тут звонят и говорят, что на рынке, который ты контролируешь, начался пожар, и какие-то залетные увозят наиболее дорогие тачки, грохают твой офис и на самом деле жгут рынок. Ты бы чего сделал? Как чего? Бросил бы все нахуй и вернулся на рынок. Там же бабла больше, понимать надо. Вот, вот, Никитос, и они так думают. И так же, как и ты, будут спасать наиболее значимый бизнес, забыв про завод. А прикинь, приезжаешь ты на рынок, и оказывается, что горит пара дешевых тачек. В окно офиса чисто бросили коктейль Молотова, никаких залетных нет, все ровно и есть только небольшой кипиш. Ты приехал рынок спасать, а мулик проебал. Как тебе такой расклад? Так это же чистая подстава. Я бы вычислил ту суку, что мне звонила, и... И что? Мулик-то всяко проебал. Суку еще вычислить надо, а мулика уже нет, так? Бля, не понял. И где тут суть? А суть в том, что через неделю на банковских форумах интернета начнется кипиш типа сотрудников Зевса о том, что им зарплату задерживают и что филиалы закрываются. Потом выйдет статья в «Коммерсанте», уважаемом, между прочим, издании, где будет написано, что у Зевса не хватает денег расплатиться с вкладчиками, у банкоматов очереди, и все это связано с тем, что у банка скоро, по информации из компетентных источников, отзовут лицензию. Затем на улице выйдут толпы людей осаждать банкоматы Зевса. Все это покажут по телевизору. А где ты эти толпы возьмешь? А это уже моя проблема. Я митинги собираю по 1000 человек, а в твоем случае мне нужно человек 300 максимум. Остальное телевизор и интернет с газетами увеличат в размерах. Как думаешь, при таком пожаре до завода им будет? Бля! Чистый развод! Охуеть! Никита зовет официанта и просит водку. Повисает пауза. Ну как? Брат, нравится тебе такая схема? Месяц для нее – это долго или как? Тем более, что для тебя ситуация со всех сторон ровная. Приносит водку. Никита махает 100 грамм. Перегибается через весь стол ко мне и спрашивает. А ты отвечаешь, что все так и будет? Без базара, четко говорю я. Значит так, месяц тебе даю не вопрос. Если через месяц, по-твоему, не выходит, вы возвращаете сотку и даете мне еще сотку за моральные издержки, согласен? Без базара, снова говорю я. Я тебе или Сашке через час максимум позвоню. Мне с пацанами увидеться нужно, я согласен. Думаю, они тоже не будут против. Но если все будет не так, вам пиздец, ребята. Врубайтесь. Врубаемся, отвечаю я за обоих. Тогда лады. Все, я поехал. Позвоню через час. После того, как Никитос уходит, мы сидим с Сашкой и молчим, тупо смотря в свои тарелки. Наконец, Сашка не выдерживает. Послушай, а ты не мог раньше мне об этом рассказать? О чем? Ну, о том, что ты Никитосу сейчас говорил. Я всю встречу сидел, как на ежи. Если бы я знал, что у тебя есть готовый вариант, я бы так не нервничал. А, ты об этом. Так в том-то и дело, Сашка, что нет у меня никакой схемы. Бля, то есть ты все придумал на ходу? Ага. А зачем ты его парил-то, если схемы нет? Так ведь и сотки уже тоже нет, вот в чем дело-то. И что нам теперь делать? Попытаться воплотить эту схему. Она не так уж и плоха, правда? Кстати, у тебя есть кто-нибудь в «Коммерсанте»?